Мартышка и очки. Случилась эта история лет 16 назад, когда муж был мне формально и не муж, но фата на моей голове уже немножечко визуализировалась. Сбежали мы от чудесного московского октября в Тунис порадовать тушки солнцем и all-inclusive-ом. И вроде ж хорошо все начиналось. Отель 5 звезд, пляж песчаный, официанты шустрые, лежи и деградируй себе в радость. Но через 3 дня этого чудесного отдыха взяли мы машину на прокат и с энтузиазмом попёрлись туда, где навигаторы не работают. Вот здесь надо бы написать крупно, как предупреждение на пачках сигарет. Достигаторство вредит вашему здоровью. Остались бы на пляже, ничего б с мужем не случилось. Максимум опять бы рыба за палец укусила, когда в рифы полез бы норы ковырять. Но все по порядку. Отъехали мы от отеля километров на 150, а пейзажи какие-то однообразные. Пустыня пустыней, кусты скучные, деревеньки невзрачные. Решили в одной из них ножки размять, людей посмотреть. Впрочем, больше получилось себя показать. И вот мы, единственные бледные люди в этом краю, гуляем, мороженое вкусное в вафельке купили, фруктов каких-то, благодать, но скучновато. Надо отметить, в той деревне с достопримечательностями, да и вообще с памятными событиями, не густо было до нашего приезда. И тут видим на местной площади огромную клетку, а в ней сидят 2 обезьянки. С мордами благочестивыми, чисто сикстинские мадонны звериного мира. Только нимбов над пушистыми затылками не хватает. Глазище в пол лица смотрят снизу вверх. Агнцы божьи. И мы, 2 дебила в сандаликах, купились как дошколята. Стоим, зырим на заморских зверушек, мороженку лижем, с умным видом обсуждаем, какого вида сии мартышки будут, можно ли им дать фруктов, а ли они хищники, мы ж те еще мамкины зоологи. Муж отрывает виноградинку и протягивает ее ближайшей обезьяне. Я женщина скупая и трусливая, меня это и спасло. А муж мой храбрый и щедрый. Здесь могла бы быть ваша реклама. Я по профессии пиарщик, если что. Поэтому и принял удар на себя. Одна из хитрых волосатых тварей скромно так приблизилась к прутьям и стала смотреть то на виноградину, то на мужа. Ну, прямо ребенок на Деда Мороза, у которого в руках конфета. Муж придвинулся еще ближе, протягивает виноградину уже с пальцами, мол, бери, ладно, вдруг ты хищник. Обезьянья рука, уменьшенная копия человеческой, робко тянется к винограду, аккуратно берет его пальцами, задумчиво кладет его в рот. И тут сверху, как чертов ястреб, прыгает 2-я обезьяна, молниеносно сдирает с носа мужа очки, а 1-я также ловко отнимает у него мороженку. С криком «Отдай, сволочь!» муж бросается на клетку. Надо отметить, он у меня мужчина выдающийся, особенно в области талии. Клетка ходит ходуном, супруг в нее никаким боком, понятное дело, не протискивается и до воришки с очками не дотягивается. Зато обезьяны его лупят и кусают с азартом. Они ждали такого матча всю жизнь. Возможно, именно ради этого боя их предки и не стали ввязываться в сомнительный стартап под названием «Эволюция». На непереводимые, но эмоциональные крики моей 2-й половинки прибежали местные. Они появились достаточно быстро. Скорее всего, на нас, идиотов, беседующих с обезьянами, тайно любовалась полдеревни. А теперь надо раскрыть вам некоторые подробности из личной жизни моего мужа. А. У него хитровыкобенистый астигматизм. Его очки обычно делают гномы из застывших слез русалок, судя по времени изготовления и цене. Б. У него вообще нет прививок из-за трудного детства. Медотвод вот с такенной печатью. В. Он был единственным шофером в нашей зарождающейся ячейке общества. До получения мною прав у пешеходов оставалось еще 1/2 года спокойного сна. Итак, я стою где-то в Африке с покусанным и орущим благим матом будущим мужем, окруженная людьми, не говорящими по-английски, без прав, с четкой мыслью, что фата может мне уже и не понадобиться. Вечерело. Прибежал хозяин зверюшек с плеткой. При его виде обезьяны заметались по клетке, извинились и отдали все, что у них было. Поломанные в хлам очки и 0,5 килограмма навоза от каждой. Хозяин клялся мамой, детьми и Аллахом, что зверюшки ничем не болеют. Это не бешенство. Характер, мол, такой. Но шоу must go on. Толпа собралась на площади, как если бы Мадонна приехала и решила спеть у обезьяньей клетки. Нас торжественно повели к доктору, тот малость обалдел от такой процессии, но подтвердил, что обезьянки здоровы. Я как-то не уточнила, этот же врач обычно лечит зверей или у них в деревне есть такая роскошь, как ветеринар. Доктор обработал царапины и сказал, что в отличие от бешенства, у нас есть очень даже реальная возможность схватить столбняк. Ибо кто там живет в клетке, помимо обезьян, никто не знает. И делать прививку от столбняка прям надо, и чем раньше, тем лучше. Но девственно непривитым он ее делать не будет, потому что из реанимационных средств его аптеки только подорожник. Дальше толпа понесла нас в заведение напротив, в местную оптику, где любимому вставили его чудом отвоеванные хитровыкабенистые стекла в новую оправу в рекордные 20 минут. Стёклышки пришлось обточить, очки получились маленькими, и суженный мой стал напоминать грустного, расцарапанного кота Базилио. Потом толпа донесла нас до машины, пожелала всяческого счастья и попросила больше никогда к ним не приезжать, Аллаха ради. А мы пожелали толпе здоровья, а всем местным обезьянам — поноса. Страховщики страшно удивились, что мы нашли бойцовых обезьян в Тунисе, но страховой случай оформили. В госпитале доктор со шприцом откровенно ржал под маской. Ресепшн отеля весь оставшийся отпуск улыбался, видя нас. Страховая требовала пикантных подробностей. И только мой суженый был печален, потому что ему строго-настрого запретили пить аж 5 дней после прививки. Мы полностью выдохнули уже в России, сдав анализы на всякие возможные болячки и поставив галочку «Дан» в пункте «Побывать на краю географии Туниса и выжить».